Обезвоживание и работа мозга. Мозг человека работает круглые сутки, и воды ему требуется больше, чем любому другому органу. В нормальных условиях на мозг приходится около 20% всей циркулирующей в организме крови. По некоторым оценкам, мозговые клетки на 85% состоят из воды. Их энергетические потребности обеспечиваются не только метаболизмом глюкозы, но и гидроэлектрической энергией, генерируемой, когда вода проникает сквозь мембраны клеток, осмотический процесс. Мозг со всеми его сложными процессами в значительной мере зависит от этого источника энергии. Дефицит воды в мозговых тканях приводит к нехватке энергии, в результате чего мозг оказывается не в состоянии выполнять многие из своих важнейших функций. Низкий уровень энергии в мозге приводит к упадку умственных сил. В итоге мы утрачиваем способность выполнять свои личные задачи и социальные обязательства и подвергаемся страху, тревоге, вспышкам гнева и другим негативным эмоциям. Впадаем в уныние и постоянно чувствуем усталость. Синдром хронической усталости сигнализирует в первую очередь именно об обезвоживании мозга и связанном с этим накоплении в нем токсических продуктов обмена. Синдром этот может исчезнуть, когда человек перестает чрезмерно стимулировать свой мозг кофеином, табачным дымом, лекарствами, продуктами животного происхождения и начинает регулярно пополнять запасы воды в организме. Обезвоживание вызывает в организме стрессовую реакцию, ведь на эволюционном уровне это воспринимается как угроза жизни. Чтобы справиться с кризисом, организм мобилизует мощные гормоны, такие как адреналин, эндорфины, кортизол, пролактин, вазопрессин. Эндорфины, к примеру, помогают нам легче переносить боль и стресс и позволяют организму продолжить выполнять важнейшие функции. Кортизол способствует мобилизации запасов энергии и необходимого сырья, чтобы обеспечить организм в критической ситуации всеми необходимыми нутриентами и энергией. Иными словами, этот гормон в буквальном смысле позволяет организму кормить одни части тела за счет других. По сути, организм начинает пожирать сам себя. Такая ситуация является чрезвычайно стрессовой и губительной для здоровья. Многие пациенты с ревматоидным артритом, рассеянным склерозом и другими дегенеративными заболеваниями принимают кортизоновые препараты, что помогает им ощутить всплеск энергии и поднять настроение на непродолжительное время. Эффективным лекарство, однако, является лишь постольку, поскольку в организме остаются резервы энергии и нутриенты, которые еще можно мобилизовать. Когда же резервы истощаются, вам не помогут уже никакие препараты, ведь организм выполняет лишь минимальные функции и симптомы стремительно нарастают. Когда клеткам организма недостает воды, в гипофизе вырабатывается нейротрансмиттер вазопрессин, под действием которого кровеносные сосуды в страдающих от обезвоживания клеток зонах сжимаются, чтобы уменьшить объем текущей по ним крови. Этот шаг необходим, чтобы сохранить тот уровень давления, который позволяет воде просачиваться сквозь стенки клеток. Иными словами, основная функция вазопрессина – повышать кровяное давление. Высокое кровяное давление типично для людей, страдающих от обезвоживания. Подробнее о гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваниях читайте в главе 8 моей книги «Рецепт Морица. Вам прописано здоровье». Схожая ситуация возникает в желчных протоках печени, которые начинают сжиматься в условиях нехватки воды. Так что образование желчных камней является прямым результатом обезвоживания.